Глава 21. Штучка, подойдя к кругу воскрешения, многозначительно хмыкнула, увидев, что Хэт-Тест Джо сидит возле столба, уставившись на мир остановившимся взглядом, выброшенный на берег рыбы. А танк замер рядом и не проявляет ни малейших признаков агрессии. Рос пояснил, до 10 его довели. Дальше уровни не снижаются. Он тело бросил, отсыпается в реале. Проснется, слезами изойдет от такого сюрприза. Заметила девушка, но беззлобно, даже с ноткой сочувствия. Зря так много снимали, он ведь, наверное, не один месяц на кач потратил. Увлеклись, по очереди сидели. Может, хоть это его чему-нибудь научит. Такие идиоты ничему не учатся. Что делать будем? Рос протянул кольчугу. Примерь. Сделал? Ну да. Класс! Отличное качество и не такая уж тяжелая. Жаль, что у меня защиты мало. Не очень поможет. Первичная базовая характеристика защита влияла на величину получаемого физического урона и в очень незначительной степени магического. Но сама по себе она снижала его несущественно, являясь как бы коэффициентом к защитным бонусам амуниции. Если характеристика не была прокачана, коэффициент был удручающе мал. И даже самая крутая вещь мало помогала персонажу. Штучка. «Как ты относишься к тому, чтобы перераспределить свои характеристики? Я первичных. Добавить той же защиты и выносливости?» «Я бы с радостью, а то у меня неплохо прокачались атака и меткость из лука, с которым поначалу бегала. Сейчас он мне не нужен, а перекинуть очки на другое не могу. Ну и ловкость тоже не особо нужна. Но изменить это очень трудно, а здесь никак не получится». «Завтра могу сбросить все твои характеристики в распределяемые». «Как это...» «Есть у меня один секрет». «Один? Да у тебя их три вагона». «А сегодня нельзя», – уточнил танк. «Да и мне не помешает». «Сегодня не получится, а завтра смогу только одному сбросить». «Тогда лучше штучки». «Разговаривать будем или пойдем?» – спросила девушка. «Пойдем. На вот, возьми мясо. Хорошее, лучше вчерашнего. Рос для нас про запас нажарил, у него в сумке оно не так быстро портится». «А те, которые здесь останутся, как же им без еды?» «Я оставил на 5 дней. Не умрут». «Ну тогда чего стоим?» На входе в шахту Рос призвал питомца. «Штучка, бафы всех и его тоже». «Страшновато смотреть на твою образину». «Урон у него повыше, чем у всех нас вместе взятых, так что относись к нему с уважением». «Значит так, первой по списку идет матка скрамов». И если верить карте, к ней можно добраться быстрее всех. Если ничто не помешает, будем там часов через 5-6. Идем очень осторожно. В случае любой угрозы или даже намека на нее кидай щит на себя, а потом уже думай о других. Я буду вести себя аналогично. Если кто-то упадет, поднимай сразу, а то улетевший на респ сам до нас не доберется. Придется за ним возвращаться, а это потеря времени». Через каждые 15 минут будем стараться делать остановки с добычей руды. На стук кирки сбегаются мобы. Их так проще зачищать, чем потом попадаться в засады. Но это не значит, что дорога станет безопасной. Все время держитесь на стороже. Понятно? Тогда вперед. Зря он с порога начал запугивать товарищей. Первые километры пути показались прогулкой. Мобы и без того в светлое время суток не слишком агрессивные сошли на нет после геноцида последних дней. Лишь пару раз прибегали недобитые мханы, но Пет-теневик благодаря своему урону рвал их чуть ли не в считанные секунды. Одно плохо, приходилось потом его лечить. Бил просто превосходно, но и сам терял много. Танк из такого питомца никудышный. Забравшись поглубже, вступили на территорию скрамов. Первая стая примчалась на стук кирки. Уже зная, что вожак тихоходный и отстает надолго, как можно быстрее постарались их прикончить. И когда великан показался на входе в зал, добывали двух последних. А дальше держали его по очереди со штучкой на месте. Танк своими умениями заставлял его атаковать себя, а теневик рвал со спины. Быстро управились. На этом вожаке Рос поднял уровень. Дальше двигались шумно, с установками чуть ли не на каждом встреченном проявлении золота и других ценных руд. На грохот кирки или истошные крики скрамы прибегали издали, растягивая свое появление. Мелкие вырывались далеко вперед, и когда вожак подходил к месту разборки, с ними, как правило, уже было покончено, а в одиночку он не представлял проблемы. Единственное, что раздражало – скверная привычка снимать бафы и вешать слепоту. Причем и то, и другое он мог делать издали. Рос, большую часть внимания уделявший обнаружению ресурсов, первый заметил, что обстановка начала изменяться. Странно, но медь вообще исчезла. И олово. Да и свинец давно не попадался. Зато полно ртути, а раньше я ее не видел. «Она дорогая?» – спросила штучка. «Не очень. В основном алхимикам нужна для выплавки золота и нанесения позолоты». Танк указал на свод пещеры. Мох красный попадаться начал. И чем дальше, тем больше. Да и на камнях красные потеки. Это, возможно, из-за ртути. Штучка, ничего плохого не замечаешь? Ты о чем? На ртутных рудниках рабочие теряют очки здоровья и дебафы иногда вешаются. Так мне рассказывали. Ты же у нас флайтинг, может, чувствуешь угрозу? Я ведь мелкая, даже до сотни не прокачалась. Пока что ничего подозрительного не вижу. «Давайте отдохнем, бодрость упала», – предложил танк. «Чувствую, дальше могут начаться неприятности, их надо встречать с полными силами». Рос, присев на затянутый мхом камень, продолжил свои эксперименты с ювелирным делом и зачарованием. Штучка, которой все было интересно, спросила. «Ну как, хорошая получается?» «Похоже, на твоей кольчуге удача меня покинула». «Плохо». «Сам удивляюсь». С такой высокой удачей я должен через раз легендарные предметы создавать, а на деле уже тонны две руды перевел. И в результате всего-навсего одна отличная вещь и пара хороших. «Давно хочу спросить, какая именно у тебя удача?» – поинтересовался Нордер. «А то все хвалишься, а не говоришь, если, конечно, не секрет». «Не секрет? 96». «Сколько?» – в один голос воскликнули штучка и танк. 96. Много, а толку мало. Рос, как ты ухитрился поднять вторичную характеристику до такой величины? Главным образом за счет достижений был эпизод, когда я кучу уровней за день поднял, а это награждается как раз очками удачи. Да тебе из каждого моба должна легендарка падать. Ты почти слово в слово повторила высказывание одного моего приятеля. Я на минутку на форум... После чего взгляд его стал бессмысленным. Штучка не унималась. «Что-то с твоей удачей не так. Я однажды была в одном отряде с парнем, у которого она была 26, за счет своей и прибавок от вещей. За неполный день там заработала больше, чем за целую неделю в других отрядах. Лута было много, и дорогой часто попадался. Распределяли по принципу, кому упало. Не сказала бы, что мне падало чаще других, но все равно много получалось». «У меня тоже трофеев немало выпадает». «Знаешь, разницы с тем парнем не вижу особой, а ведь у тебя удача почти в 4 раза выше, чем у него. К тому же у него она вещами поднята, а у тебя без нее. Так ведь?» «Ну да. Где я найду вещи с ней?» «А зачаровать?» «Чтобы зачаровать, нужен камень души с такой характеристикой. Зависимость простая. 77,5% характеристик кристаллов души приходится на первичные, приблизительно 0,4% на вторичные, 0,1% на дополнительные, причем только на те, которые открыты у того, кто выбивает кристалл, 21,5% на все остальное, как правило, малоценное. Это игроки по личной статистике вывели, есть целая тема на форуме, где данные собирали». Многие хитрые некроманты качают 1-2 самые востребованные дополнительные характеристики и убивают низкоуровневых мобов тысячами ради 1-2 кристаллов. Это себя окупает, ведь платят за них сумасшедшие деньги. И плевать, что характеристика поднимается на 1-2 пункта всего из-за низкого уровня мобов, это себя окупает. Я на этом руднике уже 5 дней проторчал. Но за все время, кроме первичных и всякого мусора, ничего не видел. «Я тут?» – проснулся танк. «Значит так, на сегодня известно несколько сотен игроков, которые преодолели планку в 50 единиц какой-либо вторичной характеристики. Рекордсмен в этом вопросе – китайский игрок, чему я не удивлен. У него вроде бы 91 единица. И что интересно, практически все они использовали теневое искусство – за счет чего растет маскировка. Им она очень нужна, вот и повышают всеми возможными способами, к тому же качать ее не так сложно, как остальное. В общем, кроме маскировки, до таких высот ни у кого ничего не добралось. А у тебя почти сотня удачи, ты даже китайца немного переплюнул. А ведь он уверен, что будет первым, кто получит трехзначное число. Тебе совсем немножко не хватает, даже обидно. По слухам, на этом уровне получаешь неслабый бонус. Но пока до нее не доберешься, характеристика будет работать кое-как. По отзывам, это касается интервала примерно с 75 до 99. Ниже работает прекрасно, а выше вообще должны чудеса начинаться. Правда, это непроверенная информация. Все в области догадок и смутных слухов. Ты жалуешься, что удача не соответствует фактической? Так, может, в этом все и дело? Рос пожал плечами. «Не знаю, но с моей удачей явно что-то не то. Значение запредельное, работает будто не выше 20-30. В принципе, у меня есть 18 нераспределенных очков. Может, кинуть в нее 4, чтобы сотня вышла?» «Нераспределенных вторичных?» – уточнила штучка. «Ну да». «Круто! Как набрал?» «Да заразная. Главным образом за героические дела». И правда попробую поднять. 4 очка не жалко. Да и не знаю толком, что из вторичных надо поднимать в первую очередь. Стой, ты ведь можешь сбрасывать свои характеристики в нераспределенные. Давно бы так сделал, сняв лишнее с ненужных. Не получится. Сбрасываются только первичные. Хотя в описании чистого листа сказано, что и вторичные должны переходить в нераспределяемые. Бывает. Обычная опечатка. Здесь такое часто. Ничему верить нельзя. Я уже понял. Рос зашел в интерфейс распределения характеристик и, не дрогнувшей рукой, загнал 4 единицы в удачу. Внимание! Ваша удача составила 100 единиц. Вы достигли бонусной величины. Вы получаете бонус. Вероятность любого неудачного события снижается на 55% от базового значения. Вероятность любого положительного события повышается на 55% от базового значения. Вероятность получения критического урона дополнительно снижается на 25%. Вероятность нанесения критического урона дополнительно повышается на 25%. Вероятность получения максимального урона снижается на 25%. Вероятность нанесения максимального урона повышается на 25%. Поздравляем! Это первая ваша вторичная характеристика, поднятая на бонусную величину. Вы получаете поощрение минус 3% к получаемому урону любого вида. Внимание! Вы первый из ныне живущих, кому удалось поднять вторичную характеристику на бонусное значение. Вы получаете героический бонус, звание «Король удачи». Бонус звания, плюс 4 единицы ко всем первичным характеристикам, плюс 2 к вторичным, плюс 10% к опыту. Все наложенные на вас положительные эффекты становятся на 12% эффективнее и действуют на 20% дольше. Количество восстановленных при лечении очков здоровья увеличивается на 20%. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, отряд и рейд, в которых вы находитесь. Бонус действует вечно или до отказа от звания. Поздравляем! На данный момент вы величайший из всех героев. Продолжайте им оставаться. Боги следят за вами. Боги верят в вас. Боги надеются на вас. Боги дарят вам бонус. 4 нераспределенные единицы дополнительных характеристик. Время перезарядки чистого листа уменьшается до 5 дней. Дополнительно открывается возможность установки замка на прогресс уровней. Харизма и лидерство увеличиваются на 2 единицы. «Обалдеть!» – сорвалась на русский язык штучка, что случалось с ней только в моменты нешуточного волнения. Глядя на красные слова, проплывающие в мировом чате, Рос хотел было высказаться гораздо покрепче, но сдержался. Танк улыбнулся, с напускным недоумением произнес: И стоило так скрываться, если то и дело выдаешь себя на весь мир. Ты специально посоветовал поднять удачу до сотни? Знал, что из этого получится?» Чуть не сорвался на крик Рос. «Извини, но я даже подумать не мог, что последствия окажутся такими громкими. Да ты и сам должен понимать, что спрятался недостаточно хорошо. Запросто выдаешь себя всяким проходимцам вроде нас». «Понимаю, но как-то неожиданно. Извини, чуть не вспылил». «Ты чего, Рос?» – удивилась штучка. «Тебе же, наверное, много чего дали. Вот мне добавилось немножко разного. И Тангу тоже. Вижу по его шкале жизни». «Меня теперь будут искать, как яд для любимой тещи. Слава богу, что здесь не работают чаты, а то бы забили все». «Не поминай имя Господа в суе», – мягко попросил Танг. «Они работают, но только в пределах этих земель», – добавила штучка. «Ничего, теперь догадаются быстро, где я. Зашлют народ, тот начнет мне писать разное. Не нужна мне лишняя шумиха. Не тянет связываться с серьезными кланами. Говорил же уже». «Ну, это твой выбор. Не хочешь – не связывайся. Отключишь личные сообщения всего-то. Или будешь заносить их в черный список и не станешь видеть их посланий». «Устану заносить». «Рос, попробуешь что-нибудь смастерить?» – спросил Танг. «Чтобы испытать новую удачу?» «Ну да, интересно ведь». Вздохнув, Рос изготовил 4 кольца и вынес вердикт. «Мусор. Улучшенные получаются. Ни одного простого, но ничего выдающегося». «Жаль. Ну, пошли дальше. Испытаем на мобах». В этот миг сверху послышался приглушенный гул. Стены пещеры задрожали. Свод начал нехорошо потрескивать. «Бегом!» – заорал Рос, вскакивая. «Обвал!» Уже забегая за угол, поморщился от удара. Увесистый камень сверзился на спину. А затем с ужасом увидел, как на голову штучки пикирует теневик дивных размеров. Раза в полтора больше того, которого он использовал в качестве питомца. Понимая, что спасти девушку своим нубским щитом не сможет, вскинул посох. И случилось чудо. «Штучка, к стене!» Девушка услышала, несмотря на грохот за спиной, и даже послушалась. «Вверх посмотри!» Глянув в указанном направлении, штучка испуганно вскрикнула. И было отчего. Рос и сам был в шоке. Такое видел впервые. Заклинания, накладывающие на цель эффект сна, действовали одинаково. Моб или игрок застывали в той же позе и в том же месте, где их застигли. Гигантский теневик летел к жертве и, попав под удар умения, завис в воздухе, будто на картине. Распластанное меховое покрывало плоского тела, выпрямленные лапы с растопыренными когтями тянутся к девушке. Хвост с плоской кисточкой застыл в нервном изгибе, корректируя направление прерванного полета. «Как упадет, ты кидай сон, а я рут. Хоть что-то должно пройти». Умение штучки прошло впустую, а вот Росу с его запредельным интеллектом опять повезло. Моб, едва коснувшись земли, замер, зашипел рассерженным котом, пытаясь освободить завязшие в непонятно откуда взявшихся корнях лапы. В этот миг на него налетел питомец, причем удачно, со спины. Рубанул так, что повисел сильное кровотечение. Моб, мгновенно потеряв интерес к штучке, развернулся и начал полосовать переродившегося сородича. Росу оставалось лишь бросать ему лечение и периодически помогать стрелами хаоса. «Штучка, бей! И не надо лечить Пета!» «Почему?» «Ты мало ему восстанавливаешь. У флайтингов штрафы на лечение темных существ. Я лучше. Бей же!» «Да я его только царапать смогу!» «Царапай! И держи на себе щит! И реген подкидывай! Если сорвется, в 2 секунды прибьет!» «Сделай из него кристалл души! Питомец будет супер!» Теневик на остатках здоровья начал нервничать и повесил на всех групповой сон. Рос смотрел, как гибнет питомец, и не мог ничего поделать. Покончив с противником, моб совершил ошибку. Вместо штучки набросился на Роса. Получив удар, снесший 1/3 жизни, тот очнулся, бросил сон, отбежал от замершей твари, вылечил себя и рассеял штучку. «Щит мне и реген, а потом лечи. Добью. Пета поднимать долго!» Стоять под ударами моба такого уровня было ох как неприятно. Но Рос выдержал. Да и оставалось ему немного. Не промахнись, Рут, мог бы добить вообще без проблем. Матерый мхан теневик убит. Получено очков опыта 13898. До следующего уровня осталось 401523. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 сила. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Вы похитили умение усыпить армию. Умение усыпить армию добавлено в учебник умений питомца. «Что с тангом?» – крикнула штучка. «Иконка не погасла, но его нет». «Не кричи, а то еще кто-нибудь припрется». Завалила танга, он же медленный, не успел выскочить. Но вроде не очень повредила, даже третьей жизни не сняла. Пишу ему в чат. «Ага». Отвечает, что живой. «Да и сама видишь, он ведь в чат группы отвечает. Попробую откопать». «Я помогу». «Ты спину мне прикрывай. Сейчас подниму нового питомца, но на него не сильно надейся. Теневики очень неожиданно нападают. И всегда сверху». «Призови этого! Он такой сильный! Так жутко бил!» «Все теневики сильно бьют. А этот крутой. Вот и урон проходил выше, чем у прежних. Бафни питомца, а я за работу». Спустя полтора часа Рос добрался до ноги танга. Но ушло еще почти столько же времени, прежде чем Нордер освободился. Выглядел он плохо. Кираса и шлем помяты, левая рука сломана в двух местах. Штучка, причитая, начала лечить повреждения, а танк хмуро заявил. «Интересно, сколько бы я там пролежал без вас? Обычно под завалами больше 2-3 часов не проваляешься, жизнь в ноль уходит. Так мне шахтеры рассказывали», — ответил Рос. «Помилуй, Господи! Разработчиков этой игры с нетерпением дожидаются в аду все черти. Я бы умом тронулся за 1 час. Чего уж говорить про 2 или 3. Сам не пойму, чем там дышал. Вас тоже камнями било. Я видел, здоровье скакало. Вроде бы у тебя, Рос». «Да нет, на нас теневик напал. Вон, за поворотом лежит. Настоящее чудовище. Таких больших еще не видели. Разве не видел в логах?» «Не смотрел я на логи. Не до них. Тошно мне там было». «Снимай кирасу и шлем. Чинить надо». Танк, выполнив указание, присел у стены. Пожаловался. «До босса еще не добрались, а почти слились». «Вообще-то обвал – явление непредсказуемое», – заметил Рос. «Ага. А если бы в бою с теневиком штучка вышла в реал, пришлось бы мне несколько часов под камнями лежать. Вот здорово». Девушка потупилась. «Заранее извиняюсь, если пропаду». «Все так плохо», – уточнил танк. «Ага, всякое бывает. У меня ведь аккаунт по акции, 3 месяца бесплатной игры, потом придется платить, 2 из них уже истекло. Я как сюда попала, рыдала, как последняя дура, думала, что и 3-й впустую пройдет. Вначале ведь хотела денег в игре заработать и перебраться от мачехи. У одноклассницы мама квартиру сдает недорого. Я даже учебу почти забросила из-за игры. Еле проскочила в институт. Сейчас занятия еще не начались. Можно играть сколько угодно. Планировала за это время заработать побольше. Но ничего не вышло. Найти в реале работу у нас в городе можно. Но там такой мрак для меня, что лучше уж в петлю. Если все здесь продам, на пару месяцев хватит оплачивать жилье. А за игру уже никак заплатить не получится. И что потом делать? Родственников нормальных нет, друзей, чтобы выручить смогли, тоже. Про парня и то соврала. В проститутки идти? В общем, такой вот у меня тупик. Даже не знаю, как выкручиваться буду. Извините еще раз, не могу я ничего с этим поделать. Не хочу рассказывать подробности. Не повезло вам с флайтингом». Танк кашлянул и как бы невзначай заметил. «Перед тем, как уйти сюда, я кое-что забросил на игровой счет. Хватит не на 1 год оплаты аккаунта. А там, прокачав танка как следует, без работы не останусь. Давай, штучка, так поступим. Я переведу тебе немного денег, чтобы хватило прямо сейчас переселиться. Ну, а потом Мы не обсуждали, как будем делить добытое в наших походах, но Рос не похож на человека, который все забирает себе. Кстати, этот момент следует обговорить, а то мы бросаем в свои сумки все без разбора, в том числе и ценное». Рос пожал плечами. «Давайте не будем бухгалтерию разводить. Все на три части?» «Считаю несправедливым, ведь львиная доля твоя». «Я же сказал, без бухгалтерии обойдемся». «Хорошо, но все, что сделал ты, твое, как и добыл». «Танк, ты смешной человек. Мы не такие уж сокровища заработали, чтобы это обсуждать». «Рус, ты плохо считаешь. По моим самым скромным прикидкам, вещей, руды, металлов, камней и прочего у нас на 2-3 тысячи золотом. Для тебя, возможно, это гроши, но для штучки треть от такой суммы, думаю, достаточно серьезные деньги». Девушка кивнула. «Ага, перс одет на гораздо меньшие деньги, но вообще, если ты, Рос, не против, я бы хотела и дальше быть с тобой. Буду твоим личным флайтингом, если возьмешь. Ты же видел, я не так уж плохо играю. Если и правда умеешь снимать замки с роста уровней, то платить буду только за бюджетный аккаунт. С замком на сотом, это не так уж дорого. Ты даже здесь, в тюрьме, столько денег ухитряешься добывать, пусть и с нашей помощью. Значит, в нормальных условиях будет получаться еще больше. А мне много не надо. 500 золотых в месяц – неизбыточная мечта. Лишь бы на жилье и аккаунт хватило. Это приблизительно 400. Заработаю, если все будет так, как сейчас». «Еда, одежда, платить по счетам». Начал перечислять танк и, осекшись, насмешливо произнес. «Хотя, судя по тому, что персонаж списан с хозяйки, на еде ты вряд ли разоришься. Штучка, я перечислю тебе 1000 золотых. Этого, я так понимаю, тебе должно хватить на 2 месяца. Давай свой расчетный код». Рос поднял руку. «Не надо. Танк, не думаю, что на твоем счету так уж много денег. А вот у меня кое-что есть». «Вы странные», – с подозрением произнесла штучка. «Чего это на перегонки спешите меня золотить?» «Я не хочу, чтобы ты вылетела из игры в разгар боя, оставив меня без лечения», – ответил танк. «Я тоже», – кивнул Рос. «И это все?» «Ну, о нашем дальнейшем сотрудничестве еще успеем поговорить. Ты баффер и хиллер, он танк, я дамагер. Есть еще один товарищ, который любит заниматься торговлей. Тоже нужный человек. У нас полноценный отряд, пусть и маленький, и даже тыл есть, тоже немногословный. Каким бы героем я ни был, одиночка здесь не всесилен. А сейчас поднимаемся и шагаем дальше. Время теряем». «Лут хоть хороший из этого теневика был?» – спросил танк уже на ходу. «Не очень. В рамках обычного». «Рос, может, тебе стоит и остальные очки в удачу кинуть?» «Ага. Как сотня накопится, так сразу этим займусь. Давненько мое имя не гремело в мировом чате». «По телефону нельзя. Приезжайте сюда». «Хоть намекните, у меня вообще-то важное совещание вот-вот начнется». «Аарон, вы помните того возмутителя спокойствия? Фокусника, работающего непонятно на кого?» «Вы о том, о ком я подумал?» «Да». «Конечно помню». «Он опять появился». «Уверены?» «Еще бы. Он прогремел на весь мир». «Опять? Как в первый раз?» «Скромнее. Но почерк тот же. Загляните на форум, там буря. Он взял 100 очков какой-то вторичной характеристики, обскакав китайца». «Буду через час, может, чуть больше. И свяжитесь с Колманом. Пусть начнет работать всерьез». «Уже? Он сказал, что поднимает всех, кого можно и нельзя. С этим надо что-то делать».